Иногда они встречались в Вилледже или Аптауне, пили кофе или что-нибудь прохладительное, или обедали. Олли рассказывал ей о своей работе и расспрашивал о том, что она пишет. Олли уважал талант Сары, но не понимал, почему, выйдя за него замуж, она не сможет оставаться творческой личностью. Замужество — это для женщин, которым нужна поддержка, а я хочу сама о себе заботиться, Оливер Ватсон, — говорила она и старалась этому следовать. Она работала дежурной в галерее в Сохо, а свободное время посвящала литературному труду. И имела от этого кое-какие гонорары иногда. И вот теперь Сара частенько спрашивала себя, смогла бы она позаботиться о себе сама, зарабатывать на жизнь, заполнять собственные налоговые квитанции и следить, чтобы срок медицинской страховки не истек. За 18 лет их совместной жизни она стала очень зависимой от Оливера. Он брал на себя все мелкие проблемы в ее жизни и большинство крупных. Это было похоже на жизнь в герметически закрытом мирке, где на помощь всегда был готов прийти Олли. Сара полагалась на него во всем, и чаще всего это ее больно задевало. А вдруг с ним что-нибудь случится? Справилась бы она сама, смогла бы содержать дом, себя и детей. Иногда она пыталась говорить об этом с Олли, но тот только смеялся и говорил, что ей никогда не придется беспокоиться. Он не нажил состояние, но зарабатывал хорошо и обладал чувством ответственности. Он застраховал свою жизнь во многих компаниях. Мэдисон-авеню была к нему благосклонна, и в 44 года он стал третьим лицом Хинкли, Берроуз энд Долсон, одном из крупнейших рекламных агентств в стране. В фирме его ценили и уважали. Олли был одним из самых молодых вице-президентов в этом бизнесе, и жена им гордилась. Но все равно Саре было обидно. Обидно от того, что она сидит в этом милом маленьком Терчесе, глядит на падающий снег и ждет возвращения школы детей, а сама собиралась ведь писать рассказ. Рассказ, который никогда не будет написан, который никогда не будет иметь конца, который она никуда не пошлет, как и другие рассказы, которые пыталась написать в течение последних 2 лет. Сара решила снова взяться за перо в канун своего 39-летия. Для нее это было важное решение. Встречать 39-й год своей жизни было особенно тяжело, хуже, чем 40. 40 лет — это, по ее словам, судный день. Впрочем, Оливер по случаю 40-летия увез ее на месяц в Европу. 2 детей были в лагере, а свекровь взяла к себе Сэма. Ему тогда было только 7, и Сара впервые оставила его. Попав в Париж, она почувствовала себя на 7-м небе. Ни детей, ни собак, ни родительского комитета, ни благотворительных обедов для школ и местных больниц, никого, ничего. Только они вдвоем и 4 незабываемые недели в Европе. Париж, Рим, поездка на машине по Тоскании, краткая остановка на итальянской ривьере, а потом несколько дней плавания на арендованном катере между Каннами и Сен-Тропе. Затем опять на машине Вез и Сен-Поль-де-Ванс, обед в Колом-де-Ор и под конец несколько ветреных дней в Лондоне. Во время поездки Сара постоянно вела дневник и списала 7 записных книжек, но когда вернулась домой — 0. Ни одна из записей не вылилась в рассказы, статьи или даже стихи. Она просто сидела, уставившись в чистый лист бумаги, которому, кажется, никогда не суждено было заполниться. И теперь, 1,5 года спустя, все было так же. В 41 год ей казалось, что вся ее жизнь позади, а Оливер, когда Сара это говорила, всегда только смеялся. «Господи, Сарри, ты ни чуточки не изменилась с тех пор, как я с тобой познакомился». Он это говорил серьезно. И это была правда, почти правда. Ей самой и тем, кто оценивал ее более критично, была очевидна разница. Некогда блестящие каштановые волосы, которые в молодости спадали ей на спину, отливавшими медью потоками, теперь поблекли. Они спускались ей до плеч, седина уже не была редкостью, что более огорчало детей, чем саму Сару. Пронзительно синие глаза не потеряли своей прелести, как и матово-белая кожа. Морщин этих следов времени было ничтожно мало. Впрочем, Оливер говорил, что они лишь придают большую выразительность ее лицу. Сара была привлекательной женщиной, и девушкой когда-то тоже была привлекательной, высокой, стройной, с хорошей фигурой, красивыми руками, с чувством юмора, которым искрились ее глаза. Именно это в первую очередь понравилось в ней Оливеру. Ее смешливость, заводной характер, смелость, а еще непреклонная вера в правоту своих убеждений.